Глава 12. Несколько минут назад у Рудольфа состоялся крайне неприятный разговор. Хозяин вечера, маркиз фон Орле, сухо передал, что с ним хочет поговорить король, и велел проводить в свой кабинет. Вначале Рудольф решил, его немедленно высылают из столицы. Король так зол, что не желает сообщить об этом лично, отправит в ссылку посредством зеркала связи. Но он ошибся, как оказалось, не только в этом. «Я ожидал совсем другого поведения от вашей сестры». Рудольф оторопело замер на пороге, разглядывая спину Людвига X. Рядом, нарочито, небрежно, опершись бедром о край стола, замер кронпринц Мануил. Сложенные на груди руки свидетельствовали о том, что ему уже доложили о событиях в охотничьем домике. «Ваше Величество, Ваше Высочество!» Рудольф по очереди поклонился монаршим особам. «Закройте дверь и проходите. Маркиз любезно согласился не афишировать наше прибытие». «Право!» Чуть помолчав, добавил король, «я пока еще не решил, стоит ли нам оставаться». Рудольф уловил намек и предложил, «мы с невестой можем покинуть дом маркиза прямо сейчас. Не стоит?» «Не стоит присваивать себе чужие полномочия, Палаэр». Король повернулся к нему и пригвоздил взглядом к полу. «Следовало проявить рвение раньше». Теперь уже поздно. Рудольф низко опустил голову. На некоторое время в кабинете воцарилось молчание, прерываемое лишь тиканьем часов на каминной полке. Наконец король опустился в кресло и кивнул на соседнее. «Присядьте!» Рудольф повиновался. «Мануил!» Поглаживая перстень с гербовой печаткой, обратился король к сыну. «Ты знаком с леди Евгенией Марианной Артлерган?» «Да», — кивнул конпринц, — «она моя дальняя родственница. Мы встречались пару раз». «Наедине?» По-прежнему хмурясь, король продолжал поглаживать кольцо. «Разумеется, нет», — вспыхнул Мануил и метнул на Рудольфа быстрый взгляд. «Если граф полагает, скажи правду, это очень серьезно, сын мой!» Кронпринц сглотнул и, вновь покосившись на Рудольфа, выпрямился. Нарочитая бравада и превосходство испарились. Мануил нервничал. «Речь о похищении и соблазнении девицы. Тому есть свидетели». «Свидетели чему?» Взяв себя в руки, кронпринц надел на лицо маску отстраненности. «Процессу!» Король выбрал самое деликатное из возможных определений. «Распаленная девушка была щедра... на ласки!» Рудольф задержал дыхание и стиснул кулаки. Выходит, не он один видел, и видел далеко не все. Прозрачный намек Людвига раскрывал бездну падения Евгении. «Боюсь, она ласкала кого-то другого. Я провел эту ночь с другой женщиной, и все предыдущие в этом месяце тоже». «Тогда чего тебя так встревожило предположение о близости с леди Артлерган?» Король решил оставить на потом выяснение личности очередной любовницы сына. «Целый месяц – это серьезно, как бы ни переросло в отношения. Крайне нехорошо в свете будущей свадьбы. Не хватало, чтобы, когда Августина Терезия созреет, Мануил уже оказался связан оковами марганатического брака. Все же 5-6 лет – большой срок». «Она писала мне письма, вы же знаете». «Я-то знаю, но откуда тебе о них известно?» – прищурился король. Рудольф перестал дышать. Пальцы впились в обивку кресла, готовые ее продрать. «Пару недель назад Палаэри прислала мне записку, назначила свидание, Вот я и подумал. Записку передал Спир другой леди, когда я выходил из бильярдного клуба. Леди Артпфальц, чуть слышно, назвал имя сводни Рудольф. Король услышал, пришлось объяснить. Ее передал слуга одной из девиц Артпфальц, дочерей барона фон Эрде. По неосторожности я доверил сестру их заботам, и вот что из этого вышло. Какое верное решение он принял! Как хорошо, что не обручился ни с Франческой, ни с Лоттой! Ты ответил? Кронпринц молчал, и, повысив голос, король повторил вопрос. Ты ей ответил? Да, повинился Мануил, назначил свидание, но совсем для других целей. Каких же? Король хмурился. Совсем другим он представлял себе этот разговор. «Объясниться!» «Отец, она сумасшедшая!» — взорвался Мануил. «Вы бы видели, что она писала! Она кровью подписалась! Неужели вы могли подумать, будто я опасался? Вы перехватили записку и заставите меня жениться на леди Артлерган!» «Не тревожься, не заставлю!» если ты ее не соблазнил. Хозяином солнца клянусь! Кронпринц порывисто приложил руки к груди. Где должно было состояться свидание? Ты был там? В охотничьем домике. Нет, не был. Видишь ли, Анриетта... Мануил замолчал и покосился на Рудольфа. Продолжай. Граф имеет полное право слушать. Речь о его сестре. Мы с Анриеттой не вылезали из постели всю неделю, и я совсем забыл. Зато кто-то другой умело воспользовался вашей забывчивостью, ваше высочество, — покачал головой Рудольф. Тесса права. В охотничьем домике кронпринца не было. Никто не мог сотворить вашего ледяного двойника. Версия фантастическая, но не более, чем версия с демоном. Нет. Обескураженно покачал головой Мануил. «А почему вы спросили?» «Соблазнитель сестры принял ваш облик». «Эту историю нужно замять», — приказал король. «Пустите слух, что леди Евгения согрешила с кем-то из свиты его высочества. Точного имени вы не знаете. Толком не успели рассмотреть лица». Рудольф кивнул. «Само собой». «За принца Агюста Иландрийского ваша сестра не выйдет. Я не желаю видеть леди при дворе. Увезите ее куда-нибудь подальше, если все не уляжется». «Я думал об общине сестер Луны». «Прекрасно», — довольно кивнул король. «Если ваша сестра состояла в связи с кем-то из прислужников Лая, ее там вылечат. После тихо. Скромно выдайте ее замуж за какого-нибудь вдовца. Можно с детьми. Пусть ведет хозяйство, рожает новых наследников. Мужа подберите тщательно, чтобы никто не сказал, будто вы прикрываете ее грех, роняете престиж семьи. Будет исполнено, ваше величество». Поднявшись, Рудольф по-военному прищелкнул каблуками. «Теперь ты!» Король обратил взор на сына. «Надеюсь, ты извлек урок и больше не станешь упражняться в эпистолярном жанре за моей спиной. Потрудись уж в последний раз четко и ясно, по пунктам. Объясни леди Артлерган, что никакие ласки ты ей не раздавал, ничего не обещал, и вообще она тебе глубоко противна. В выражениях не стесняйся». «Чем грубее, тем лучше. Вот письменный прибор». Он махнул на стол. «Действуй». «Как, прямо сейчас?» – опешил кронпринц. В кабинет долетали приглушенные звуки музыки. Ноги несли Мануила в зал, в компанию смеющихся красавиц. «Да, прямо сейчас. Игристые женщины никуда не денутся. Пропустишь карточную партию – ничего страшного». Письмо обязательно подпиши и скрепи печатью. Повторяю, У леди не должно остаться даже крошечной надежды на твою взаимность. А вот вам, король вновь обратился к Рудольфу, пора к невесте. Я слышал, она молода и красива, какая-то экзотическая княжна. Да, из Гордарии, рассеянно ответил тот. Мысли его вертелись вокруг ссылки в Сайратин. Похоже, ее не избежать. «Познакомите нас. Я собираюсь предстать перед здешним обществом. Заодно скреплю вашу помолвку. Вы ведь собираетесь сделать все официально?» Рудольф кивнул, хотя отныне не видел смысла в затеянной брачной авантюре. «Вот и правильно. Нужно успеть сыграть свадьбу до отъезда. А это такие хлопоты!» «Отъезда?» – медленно переспросил Рудольф. Он запретил себе верить, но тон короля обнадеживал. «В Иландрию?» «Да», — подтвердил Людвиг. «Скандальное поведение вашей сестры не изменило моего решения. Лучшего посла мне не найти. Вдобавок вы женитесь. Хоть какая-то радость!» «Его Величество король! Ее Величество королева!» Двух коротких фраз хватило, чтобы танцоры застыли, а музыка смолкла. По бальному залу прокатилась волна. Придворные глубокими реверансами и поклонами приветствовали монарха и его супругу. Королева Оливия могла на равных соперничать с горными пиками. Облаченная в серебро, в блеске бриллиантов, она уподобилась далеким вершинам. Прибавьте к этому белоснежную, едва тронутую сиянием кожу, голубые глаза и волосы, чистоте цвета которых позавидовали многие аристократки. Оливия приходилась мужу двоюродной сестрой. Близкородственный брак поставил точку в амбициозных планах младшей ветви семейства Эран. Единственная дочь принцессы Маргареты и Филиппа Арт-Эрана, герцога фон Крау, приходившегося троюродным дядей супруги, с самого рождения считалась самой завидной невестой Авердена. По совету отца Людвиг не стал дожидаться, пока Оливия подрастет, и обратился к тетке за разрешением на брак. Молодых обручили, когда невеста еще лежала в колыбели, а жениху только-только исполнилось 16. Само собой, никакой любви политический брак не предполагал. Злые языки шептались, что благополучно произведя на свет наследника, королева больше интересовалась литературой, нежели мужем. Так или иначе, больше она не забеременела. Разумеется, Тесса ничего этого не знала и с восторгом тайком разглядывала величественную блондинку. Она казалась ей олицетворением красоты. Недаром поэты и писатели Авердена негласно избрали королеву своей музой. Тесса не отказалась бы от такой кожи, не бледной, болезненной, как у той же Евгении, а светящейся изнутри. А пальцы! Какие у нее длинные, изящные пальцы! Правда, нашелся у красавицы один изъян. Излишняя худоба при высоком росте. Напрасно Рудольф незаметно ущипнул ее. Тесса и так помнила, что надо сделать при приближении монарших особ. Выполнила реверанс безупречно. «Ах, вот и она, бедняжка!» Голос королевы оказался под стать росту. «Я ведь не ошибаюсь. Вы княжна Ашенброк?» «Да, ваше величество», — занервничав, подтвердила Тесса. По спине стекла капелька пота. Она думала, король и королева пройдут мимо, а они пожелали заговорить с ней. С ней, а не с Рудольфом. Рука потянулась к шее, к тому месту, где темнело едва заметное розовое пятнышко от ожога. Что, если они догадаются? Королева, несомненно, великолепно образована, мигом раскусит ее ложь. Однако отступать некуда, придется и дальше играть свою роль. «Не надо бояться, я не кусаюсь». Королева рассмеялась и прикосновением руки подняла Тессу. Голубые глаза с интересом изучали ее, оценивали. Тесса боялась пошевелиться, даже дыхание задержала. Стоявшего чуть поодаль короля она старалась не замечать, хотя делать это было нелегко, он тоже смотрел на нее, вроде доброжелательно. Но самое сложное испытание ждало впереди. «Граф!» — с легкой полуулыбкой обратился король к Рудольфу. «Вы не возражаете, если мы с супругой ненадолго похитим вашу невесту? Полагаю, вам нужно подготовиться». «Подготовиться? К чему подготовиться?» — запаниковала Тесса. Ее кожа заиндивела, а сердце разлетелось на осколки, когда король протянул ей руку. Кровь шумела в ушах. Плохо соображая, что делает, Тесса несмело оперлась о королевский локоть и с мольбой взглянула на Рудольфа. Увы, он качнул головой. Не собирался ее спасать. «Сестра Луны, помоги ей!» Сопровождаемый двумя женщинами, супругой справа и Тессой слева, король продолжил обходить зал, собирая приветствие. Девушка не понимала, к чему все это. За все время он не перемолвился с ней ни словом. Наконец король остановился и отпустил руку Тессы. «Граф чрезвычайно скрытен. Не поведаете ли нам историю вашего знакомства? Еще месяц назад он и не помышлял ни о какой женитьбе. Хотя я его понимаю. Будь я холост, сам женился бы на такой очаровательной женщине». Щеки Тессы вспыхнули, когда он с лукавой улыбкой запечатлел на ее руке поцелуй. Она испугалась недовольства королевы. Напрасно. Оливия словно ничего и не заметила. «Я тоже хотела бы послушать, особенно о Гордарии. Говорят, там жутко холодно». «Совершенно верно, Ваше Величество. Почти круглый год зима». «О, тогда вы отлично устроитесь в Авердене. У нас тоже много снега». Тесса кратко, стараясь не вдаваться в подробности, поведала историю своего бегства, житья в общине и чудесного спасения. Король слушал ее вполуха, зато королева эмоционально реагировала на каждый поворот сюжета. «Как в романе!» — в конце восторженно воскликнула она и попросила Тессу принести ей игристого. «И себе захватите, милая, смочите горло!» Протискиваясь обратно через толпу, девушка заметила, что королевская чета заняла свое место в особых креслах. Вероятно, ей придется провести возле них весь вечер, прислуживая и развлекая. А ведь она даже толком потанцевать не успела. Кто знает, вдруг это ее первый и единственный бал. Однако худшим опасениям не суждено было сбыться. Приняв из ее рук бокал холодного напитка, королева милостиво отпустила Тессу. «Ступайте, веселитесь, княжна. Я не старуха, мне пока не требуется держать фрейлин у юбки». Посмеявшись над собственной шуткой, она заприметила в толпе какого-то мужчину и поманила его к себе. «Ваше Величество!» Однако оставался король. Уйти без его разрешения невозможно. «А вот я вас пока не отпускаю», — неожиданно заортачился он. «Вы будущее лицо Авердена в Эландрии. Я обязан знать о вас все». Тесса мысленно застонала и опустилась на принесенный по щелчку пальцев короля стул. Разговор походил на допрос. Тесса ходила по краю пропасти. только милостью хозяйки Луны, избежав подстроенных ей ловушек. Когда в ее поле зрения вновь показался Рудольф, она с неподдельной радостью поднялась ему навстречу. Куда угодно, с кем угодно, только бы подальше от короля. «Я доволен, одобряю ваш выбор», — вынес вердикт Людвиг. «Скромна, умна, хорошо воспитана. Образование хромает, но это дело наживное. Можете делать предложение». Рудольф кивнул и с самым серьезным видом на глазах у всех опустился перед Тессой на одно колено. «Что с вами, Палаэр?» Она прижала ладони к горевшим, словно в лихорадке, щекам. Будто не расслышав ее вопроса, Рудольф торжественно обратился к присутствующим. «Палаэри и Палаэры, минуточку внимания!» А потом, мазнув взглядом по лицу покрывшейся пятнами Тессы, в воцарившейся тишине произнес: «Согласны ли вы стать моей женой?» Вот так просто, без имен и титулов, сразу «да» или «нет». Тесса растерялась, во рту пересохла, она оказалась не готова. «Княжна?» — вопросительно поднял брови король. Он ждал, все ждали, и Тесса наконец смогла прохрипеть: «Да!» «Вот и славно!» — одобрительно кивнул Людвиг. А королева хлопнула в ладоши: «Играйте! Индрийский вальс для обрученных!» «Вы все лжете! Вы заставили его!» Заламывая руки, Евгения металась по комнате. На полу валялось скомканное письмо Мануила, разбившее ей сердце. «Если хочешь, перечитай еще раз». Рудольф предвидел подобную реакцию, поэтому заранее пригласил лекаря. Он должен прибыть с минуту на минуту. Как же Рудольф устал! И как он завидовал Тессе, которая отправилась спать, тогда как он вынужден заканчивать трудовой день истерикой сестры. «Не хочу!» Надув губы, Евгения плюхнулась на диван спиной к нему. Именно плюхнулась, не села, грузно и шумно. «Я была с ним, он любил меня!» «Я использовал бы другой глагол», — безжалостно поправил Рудольф. «Пошляк!» — развернувшись, она бросила это слово ему в лицо. «Ты все низводишь до животной страсти!» Однако ей не удалось поколебать спокойствие брата. «Именно это я и видел. Ты ничем не отличалась от девицы из дома терпимости, где только научилась». Евгения шумно выпустила воздух через рот. «То есть, если бы я благочестиво лежала на спине, приподняв подол ночной сорочки, тебя бы это устроило?» «Меня бы устроило, если бы ты блюла девичью честь. Поздравляю, король запретил тебе появляться при дворе и настойчиво советовал упечь в общину с самым строгим уставом лет на 10. «Ты не посмеешь, мне будет 30. Кому я тогда нужна?» Уронив голову на колени, Евгения разрыдалась. «Раньше следовало думать и хотя бы спрашивать, с кем ложишься в постель». «С Мануилом! Я бы ни с кем больше, только с Мануилом!» – затараторила Евгения. «Он прислал мне записку, назначил свидание. Амьяс помог мне бежать, и мы...» «Мануил предал меня! Как он мог?» Она в отчаянии замолотила кулаками по обивке. Слезы текли по щекам. Нос покраснел и некрасиво раздулся. «Как он мог? Как он мог?» В выступлении твердила Евгения. «После того, что я для него сделала, того, что я легла с ним до свадьбы, выдержала все, я отца своего ради него убила». «Что?» Невидимый кулак вышиб из груди Рудольфа воздух. «Повтори, что ты сделала?» — подскочив, потребовал он. «Ну не я, а Мьяс!» – пошла на попятный Евгения. «Отец мешал нашей любви с Мануилом, собирался выдать меня за противного старика. Ты должен меня понять, ты тоже бы на моем месте боролся!» Я пожаловалась Амьясу. Он обещал все уладить. Принес какие-то травы. Сказал их, надо сжечь в спальне отца. Тогда за ночь он передумает. Я зажгла. Потом услышала шум, крики. Я не хотела. Я не думала его убивать. Правда? Оглушенный признанием сестры Рудольф молчал. Он думал на кого угодно, только не на нее. Однако один вопрос пока оставался без ответа. Что прятал мэтр Одуш? Почему он не пустил мать к отцу сразу после его кончины? Он и меня не пустил. Второй труп прятал. Ну, папиной любовницы. Мне Амьяс потом рассказал. Амьяс, задница лая, кто такой Амьяс? Взорвался Рудольф и выместил свой гнев на картине. С мрачным удовольствием он сорвал ее со стены, разбил раму, раскромсал холст и швырнул остатки в камин. «Демон?» — с простодушной прямотой ответила Евгения. Рудольф нервно расхохотался и пару раз ударился лбом о стену. Вот и демон объявился. Ай да сестрица! Вот и кронпринц твой нашелся. «Поздравляю, Эжени, ты убил отца, чтобы всласть потрахаться с демоном. Надеюсь, приятных впечатлений тебе хватит на всю оставшуюся жизнь, потому что новых не предвидится. Ты никогда не покинешь общину, никогда, ни в 30, ни в 40 лет. Будешь замаливать свои грехи. А теперь убирайся, видеть тебя больше не хочу». Рудольф в ярости запустил в нее вазой. Завизжав, Евгения проскнула за дверь. «Завтра же она уедет! Завтра же!» Вышагивая по комнате, словно дикий зверь по клетке, бормотал Рудольф. Сердце его кровоточило. Мать и сестра, два самых близких человека, предали его, надругались над самым дорогим. Если бы он остался в Авердене, ничего бы не случилось. Если бы. Рудольф изо всех сил ударил кулаком по каминной полке и издал полный горечи то ли стон, то ли рык. Упав на колени, он уставился на пламя. Говорят, оно успокаивает. Задница лая, ничего оно не успокаивает. Никакой огонь в мире не способен сжечь воспоминания, изменить прошлое. «Можно?» В дверь тихо поскреблись. «Я занят», — рявкнул Рудольф. Но Тесса все равно вошла. Она робко приблизилась, встала у него за спиной и положила руки на плечи. «Ступайте спать!» Рудольф скинул ее ладони, но Тесса упрямо вернула их на место. Она уехала. Кто? На Рудольфа будто обрушились все горы мира. Устав бороться, он принял молчаливое сочувствие Тессы. С тяжким вздохом опустился на пол. Она села рядом с ним. Поколебавшись, погладила по спине. «Ваша мать оставила записку, извинялась». Помолчав, Тесса с горькой усмешкой добавила: «И передо мной тоже, будто я леди». «Отныне вы и есть леди», — напомнил Рудольф и жестко добавил. «Ее извинения мне не нужны. Отныне у меня нет ни сестры, ни матери». Тесса не стала спорить, ни время. Вместо этого обняла Рудольфа, прижала к груди. В ее объятиях было так спокойно. Кинжальная боль притупилась. Рудольф по-прежнему ощущал себя никчемным, слабым, но, странное дело, больше не стыдился этого. «У вас кровь!» Тесса аккуратно коснулась его ладони. «Ах да, костяшки! Он забыл о них! Что такое физическая боль по сравнению с душевной?» Пустяки, царапина. И все же Тесса настояла на том, что руку нужно перевязать. Сошлись на носовом платке. Евгения призналась, поддавшись душевному порыву, поделился наболевшим Рудольф. Тесса молчала, но это молчание было лучше тысячи пустых слов. Она вступила в сговор с демоном, убила отца ради того, чтобы быть со своим предметом страсти, кронпринцем, а в итоге стала любовницей демона. «Мне так жаль!» Тессе безумно хотелось поцеловать его, и она практически решилась, когда Рудольф вдруг заглянул ей в лицо, спросил: «Зачем вы это делаете?» «А?» — не поняла Тесса. Стушевавшись, она поднялась на ноги и пересела на диван. Испугалась, что Рудольф прочитает в глазах неприличные мысли. Право, что на нее нашло? Они толком не знакомы, всего лишь деловые партнеры. «Жалеете меня, помогаете». «Просто так», — пожала плечами Тесса. «Не могу иначе. Но если вам неприятно...» «Я этого не говорил». А теперь Рудольф тоже поднялся на ноги и потянулся к кочерге. «Вам действительно пора спать. День выдался сложным». «Сложным», — эхом отозвалась Тесса, наблюдая за тем, как иней струйкой стекает по железу на дрова, с шипением тушит пламя. Ей не хотелось уходить, оставлять его одного, но повода задержаться действительно не было. «Спокойной ночи, Палаэр!» «Спокойной ночи, Палаэри! Готовьтесь к свадьбе! Я постараюсь устроить все в течение месяца. Сразу после церемонии мы покинем страну».